мира тоже, наверное, одинаково. За стенами незнакомый, то восхищающий, то вдруг пугающий американский город, а тут такой понятный театральный микромир. Свое первое впечатление от Миннеаполиса – как тут уютно и красиво. Издалека, с другого конца света, Америка представляется нам какой-то механической, механизированной, но тут все дышит спокойным уютом. Красиво по-американски, смешение чего-то старинного с новейшим. Все очень чисто, прибрано, каждый подъезд, каждый балкончик, где обязательно стоит столик с цветами и так далее. Дома из разного вида камней и разного кирпича с красивой отделкой и удивительными террасами. Во всем разнообразии, никакой унылости. Многое вызывает умиление. При всей щедрости во всем какая-то детскость, легкость. Как будто все это сделали для себя маленькие дети, только здорово технически оснащенные. На первую репетицию созвали всех. Ждали от меня развернутой экспликации. Были несколько удивлены, что я ограничился 5 минутами выступления и сразу перешел к практической работе. Я предупредил, что будем репетировать по маленьким кусочкам и сразу же на сцене. Будем работать как в кино, по кадрам. Сделаем сегодня как можно точнее несколько моментов и завтра пойдем дальше. У нас 6 недель репетиций. За 3 недели все наметим, а потом будем обкатывать, исправлять то, что при ощущении целого кажется неверным. Может быть, всегда есть смысл разговаривать с актерами, уже набросав какую-то практическую канву. Правда, после премьеры артист, игравший Подколесина, его звали Питер, признался мне, что наши репетиции ему иногда хотелось сравнить с тем, как если бы летчика учили управлять самолетом только в момент штопора. Смотрел Гамлета в местном театре. Чистенькие, красиво одетые, веселые, бодрые люди за свои доллары посмотрели стандартную постановку Гамлета, дружно, коротко похлопали и пошли домой в свои очень хорошие квартиры. Они не знали ни войн, ни голода, ни других несчастий. Так сложилось за 200 лет их жизнь. Так сложились их характеры, спорт, работа, хороший заработок, хорошая пища, свободная жизнь. Что им Гекуба? Гамлет в богатых аляповатых костюмах, стандартных мизансценах. Постановка поверхностная, гладкая, речевая. Для меня ни уму, ни сердцу. А как для них, не знаю. С самого раннего утра на экране телевизора красивый высокий мужчина с вешалкой в руках о чем-то бурно рассказывает женщинам. Видимо, учит, как сохранять вещи, как одеваться, чтобы нравиться. Женщины смеются, аплодируют, обсуждают, меряя костюмы. Вся эта долгая веселая беседа постоянно прерывается рекламой нового сорта мороженого. Они учат друг друга, как жить, что покупать. С такой серьезностью и очарованием, будто играет Гамлета. А Гамлета играют стандартно. Еще показывают, где можно помыть и постричь собачку, какую грязную брошу ее приносят и какую красивую забирают. За 10 минут я узнал столько о том, где можно купить жидкость для волос, жидкость для стекла, для мытья, всего, что моется. Все это сообщили мне очаровательные мужчины и женщины. Одновременно они что-то пели и пританцовывали. Телевизионные передачи для детей. Например, дети рассуждают о моменте, когда они смущаются. Лежат в свободных позах и, не обращая никакого внимания на аппарат, беседуют. Наблюдать за этим можно бесконечно. Как танцуют дети, как говорят между собой, хохочут, что-то вспоминают. Все это будто игра крупных первоклассных актеров. Полная абсолютная естественность. Потом соревнуются, кто быстрее съест, подвешенную сладкую булочку. Обворожительно.